Как бы вы ни старались, некоторым людям просто наплевать, пока они не увидят результаты своими глазами. Но не думайте, что ваши труды прошли напрасно. Когда-то этот опыт поможет вам создать оригинальную технику, и как минимум, вы не должны вкладывать свои усилия в бесполезный мусор Вранга. Только Ранг достоин моих учеников. И что-то вроде огненных шариков с милыми мордочками. Тьфу, я вас, блять, уничтожу за такое дерьмо. Назовете технику парящим богом грома, я вас тоже уничтожу, суки. Такой позор не должен выходить с-под руки или даже задницы моих учеников. Они просто должны сеять смерть и пожинать жизни тысяч молча. Без всяких криков, без блядских спецэффектов, бам. И армия врага вместе наибольшего скопления просто мертва. Вы меня поняли, суки? Так точно. Ответили они хором. Нет, нихуя вы не поняли. Знаете, почему я вас отвел в лес, где нас никто не увидит? Я вам покажу, что значит смерть. Наваки выбросил перед собой в нескольких метрах два десятка ниндзя. Пока они не успели сориентироваться, выдул на них густой веник искр, будто у него во рту вспыхнул фейерверк. Бандиты в панике призвали стены земли или воды, просто подпрыгнули или свалились на землю, прикрывшись руками, но когда они поняли, что их только обдуло весьма горячим воздухом и не нанесло существенного вреда, то в гневе вскочили и побежали на наваки. Все упали через пару шагов с синими лицами и выкатывающимися с орбит глазами. Наваки выбросил прямо за ними еще два десятка ниндзя. Те, увидев корчащихся предшественников, задержали дыхание, осмотревшись, встретившись взглядом с Наваки и его учениками. Когда они увидели шар воды, который в них бросил Наваки, то просто сбили его лезвием ветра, и весь мир покрылся ледяным туманом. Когда он рассеялся, продрогшие ученики Наваки увидели куски изломанных замороженных тел. Итак, кто скажет, что здесь было не так? В первой атаке вы использовали стихию огня и стихию ветра, самые слабые ваши элементы, и чакра даже не добралась до врагов. Но вторая, это точно не была стихия воды или льда. Пройдемся. Наваки кивнул Микото, которая видела шерингана больше остальных. Наваки не кричал, не слаживал печати, просто бросал на полигон людей и атаковал, убивая всех и каждого. Они не могли использовать техники замены, ибо не подготовились заранее, но это не значит, что они слабы. Троим ученикам пришлось бы попотеть, чтобы убить 20 шиноби в чистом поле, и техники, которые они почти моментально применяли для обороны, вызвали нехорошие предчувствия. Вопрос о том, откуда эти мишени были у учителя, они не стали бы задавать уже после третьего месяца их миссии, когда Наваки сводил своих учеников в деревеньку разбойников и взял интервью у детишек, бегающих по ней и запертых в сараях обнаженных женщин, привязанных цепями к стенам. У некоторых был вздутый живот, и никто не обманывался, для чего предназначен этот сарай. Среди них особо пробрала слезливая история молодой девушки Генина из Канахи, в которой Микото узнала выпускницу старших курсов на несколько лет старше себя. С тех пор любые жалобы на методы учителя перестали озвучиваться. Те 40 ублюдков, которых Наваки просто прикончил легкими пасами рук, вызвали в учениках только предвкушение и жажду овладеть подобными техниками. Наваки уточнил, сколько нужно чакры, чтобы убить человека. Это риторический вопрос, просто представьте, сколько вы готовы заплатить в обмен на его смерть. Теперь представьте 10 человек и сколько чакры на это потребуется. Наверняка увеличение расхода чакры просто на подсознательном уровне было увеличено, чтобы уж наверняка не упустить никого. Но на войне такое мышление приведет вас к смерти. Вы должны быть готовы убивать людей одними лишь ловушками-растяжками, отравленными синбонами, и чем меньше вы приложите усилий для этого, тем больше шанс на выживание. Он резко развернулся и, как не раз бывало, схватил за щеки Микото, рассматривая ее шаринган. «Микото, как тебе шаринган с тремя томоэ? Он прекрасен, я могу убивать людей с минимальным напряжением, а из-за ваших печатей сгущения чакры и тайдзюцу, я минимизировал лишние движения и рационально использую все имеющиеся у меня навыки, чтобы минимизировать расход чакры. Особенно помогло наше клановое мастерство метания кунаев, сюрикенов и синбонов. Что если я скажу, что твои глаза могут стать намного быстрее? Они могут наделить тебя способностью сжечь абсолютно все, на что посмотрит, и помочь тебе сравняться в силе с биджу прямо сейчас. Просто протяни руку, и сила уже у тебя». Микото поняла, что сейчас они действительно обсуждали возможность получить эту силу. Это не риторический вопрос. Она как раз должна сделать выбор. Какая цена? Правильный вопрос Микото из клана Учиха. Цена. Моя жизнь. Возьми ее, и ты получишь эту силу. Я не смогу. Смотрю, ты не потеряла голову и трезво оцениваешь свои шансы. Я не предложу тебе убить тех ничтожеств за твоей спиной. Ладно, я тебе дам эту силу, если ты убьешь свою мать на глазах отца, а потом отрежешь его голову и принесешь мне. В этом случае ты получишь эту силу не на время, а навсегда. Вы ведь шутите, учитель? Я шучу, но я тебя предупреждаю. Цена за силу не стоит тех нескольких месяцев всемогущества, за которые ты потеряешь Шаринган навсегда. Шиноби может жить без глаз, но стоит ли эта жизнь того? Тем более для Учиха. Но есть и другой путь. Я верю, ты не пойдешь по легкому пути добровольно. Но может быть так, что ты испытаешь счастье, несравнимое ни с чем в этом мире. Полюбишь до беспамятства и потери рассудка, и тебе ответит взаимною. Ты также получишь эту силу, но за ее использование придется платить так же, как и за полученную через боль утраты. Микото обернулась и поняла, что ее товарищи были под гендзюцу, только они двое услышали этот разговор. «Любовь, если я полюблю по-настоящему и женюсь не по приказу клана, я получу эту силу, только если сила не будет целью, из-за которой ты саму себя обманешь себя, и я потеряю зрение. Мой Шаринган, Наваки, я готова на это, только пообещай, что не обманешь меня, я отдам свои глаза ради тебя». Наваки вскинул бровь, и его щека только усилием неимоверной воли не задергалась из-за нервного тика. «Вау, женщина, ты чего совсем того, тебе еще и точи рожать от засранца Фугаку, а как же Саске, мне от тебя нужны только яйцеклетки». Как же хорошо, что Шаринган не читает мысли, иначе бы ее первая любовь сейчас бы рассыпалась в прах. Впрочем, Наваки не был идиотом, и если Микото расставит ножки, то он наставит Фугаку рожки. Но для нее он заготовил совсем другую историю. «Прости, несмотря на все мои чувства, я все еще наследник Синджу, а ты состоишь в клане Учиха. Нам не суждено жениться и жить в одном доме, делить постель и растить наших детей. Твой клан и Хокаге не позволит. Учиха не выпустит Шаринган за пределы своего клана. Хирузин не даст роду Синджу прерваться, а уж тем более не даст состояться гражданской войне из-за нашей запретной любви. Запретной любви. Так ты меня любишь. Больше своей жизни. Но на моих плечах лежит ответственность за все будущие поколения Синджу. Я последний в роду, и рано или поздно меня поженит с нелюбимой. А ты, простая девушка из побочной ветви, найдешь свое счастье с кем-то из Учиха, с кем-то, у кого менее невзрачная внешность, чем у меня, вроде Фугаку. Шлепау, сука, ударила из-под тишка, как крыса. Я тут такую атмосферу навел, а она, нет, мне никто кроме тебя не нужен. А во, мать моя, женщина как ее порвала. Не зря говорят, что все учихи немного индерки. Ну давай еще чуть-чуть ее дожмем ради научного интереса. Главное не переборщить, чтобы она как и точи не вырезала весь клан. И действительно, с Мангики эта сучка с навыками, которые дал ей Наваки, могла реализовать вырезание на лет 20 раньше срока. Понятно теперь, в кого ее сыновья такие истерички. А пока дадим ей поплакать в жилетку. Если бы не эта шутка судьбы, я бы наплевал на все и украл бы тебя из Конохи. Вот только Хокаге может сделать с моей сестрой. Ты ведь слышала, что ее возлюбленный недавно погиб из-за ошибки разведки. Чтобы не допустить подобной судьбы для своих учеников и не дать ему себя шантажировать ими, я решил построить между нами стену. Только играя роль распущенного молодого мастера, я мог дать волю своим чувствам. Но теперь, у Данза, этого серого кардинала Хирузина, есть еще один заложник, которым он может на меня надавить. Я не могу рисковать твоей жизнью. Ты слишком много для меня теперь значишь. Лучше пусть ты достанешься другому, чем никому. Наконец-то его заткнули поцелуем. Его аж подворачивать начало от слащавости. Возьми, возьми мой первый раз. Я хочу сделать это с тем, кого люблю. Уже бегу. То есть как-то неудобно то при этих зомбированных посреди поля. Ах, ладно, устроим девочке сервис. Где там мой мобильный траходром завалялся в фуинах? Бум. Теперь мы в шатре, рядом кровать с шелковыми черными простынями, свечи мягко играют тенями. Знал же, что эта палатка стоила того труда и ресурсов, чтобы ее создать. Окупаться начало. Теперь лучше всего не спешить. Сделаем все как в самых влажных снах девочек-подростков. Легкий куней. У нее пробудился Мангики. Я, конечно, знал, что я слишком хорош для этого мира. И это я вам без лишней скромности говорю. Наверное, даже профессиональные медовые шиноби и кунайчи не подозревают и о половине моих приемов. Но, блять, довести ее оргазмами до пробуждения Мангики Шарингана. Ой, не в ту сторону ты копал, товарищ Мадара. Но не будем о хорошем, давайте о плохом. Я теперь ослепну, не в мою смену. То есть я твой учитель и возлюбленный или мимо проходил, я немедленно решу твою проблему с потерей зрения. Это для ваших клановых варварских методов невозможно. Я же мастер. Что ты так недовольно смотришь на меня? Не веришь? Тогда дай я тебя поправлю своими фуиндзюцу, временно отредактирую память. А потом сверкнешь глазками перед старейшиной и поинтересуешься, как излечить слепоту. Скажет, убей мать на глазах отца и отбери его глаза. Или наоборот. В общем, идея в том, что мангеки шеринган родственника — лучшее решение слепоты. Но это, как я и сказал, ваши варварские методы. Но как же так, убить мать или отца и ослепить их ради самой себя? До этого момента можно было решить все просто силой нашей любви. И я не собираюсь мою любимую подвергать ни слепоте, ни любым другим лишениям. Достаточно того, что тебя насильно выдадут за нелюбимого мужчину. Но это не помешает мне любить тебя до конца наших дней. А сейчас я решу твою проблему с помощью фуинов бабушки и гениальных медицинских навыков, полученных от моей сестры. Просветил ее чакраканалы мидчакра, и, как и ожидалось, мангеки выжигает ее чакраканалы мощной чакрой, которую неожиданно начали вырабатывать уникальные скопления узлов чакраканалов в ее мозгу. Наверняка это они генерируют чакру для аматерасу, камуи, сусана и прочих нарушающих баланс техник. Только атрофировались и выродились эти глазные чакраканалы за поколение разбавления крови ксеносов с простыми смертными. Наверное, за ненадобностью отсохли, или из-за того, что те, у кого эти каналы не атрофировались, элементарно передохли от чакроистощения, прежде чем потомков оставили. Жрут они чакру как не в себя. Но на минут 5 режима бога хватит, а там спасительная слепота. Опять же, те, кто не слепнул, наверняка вымерли от чакроистощения, прежде чем потомков оставили. Ну а как иначе? Трахнуть женщину и детей заставить рожать можно и слепым, а вот с мертвого толку чуть меньше. Сейчас будет очень больно, но ты терпи. И Наваки резко воткнул две иглы в глаза. Ну не в сам зрачок, БРРР. Просто ввел ей заряженные чакры, очень дорогие в изготовлении чакропроводящие протезы каналов чакры. Это чудо медицины было заготовками, выращенные им лично с особых клеток тел подопытных для личного пользования, и были проверены на прочность, проводимость чакры и работоспособность на десятках добровольцев. Микото, сцепив зубы, терпела, плача кровавыми слезами, но даже не моргнула, впившись взглядом в лицо Наваки. Тем временем герой-любовник не стал дважды калечить девочку и через канал глазного нерва пропустил и соединил с мозговыми аппендицитами чакраканалов оба глазных нерва и их чакраканалы. Дело было муторное, требовало контроля и точности, недостижимого для ниндзя-медиков оранга. Хоть сейчас экзамен на С-ранг сдавай. Но в итоге Наваки закончил подготовительный этап. Вздохнув, он вытащил нити с глазами Като. Все, сейчас последний этап. Будет жечься, как будто перец в глаза попал. Но ты не вздумай чакру пустить к глазам раньше, чем я закончу. Хорошо. К этому нельзя подготовиться. Будто раскаленным гвоздем в мозг тычут. Наваки буквально сжигал медицинской чакрой расходные материалы, которые сантиметр за сантиметр сращивали по схеме скопированной Ринингана Мадары каналы чакры мозга Микото и ее глаз. Это та еще пытка, но все лучше, чем становиться маньяком вроде Итачи. В конце она почувствовала, как чакра сама устремилась по новым путям, напитав ее глаза с новой силой, и она увидела мир с новой четкостью. Узор ее шерингана изменился и из простого тройного черного когтя завернулся в тройной водоворот, соединенный с красной точкой в центре. Это, блядь, сработало. Протезирование искусственными каналами работает. 20. Когда Микото пришла в себя и просияла от счастья, она подумала, что они о чем-то забыли. Ты не забрал мой первый раз. Не спеши с этим. Нет. Ты все это тут устроил зачем? Не шеринган же мне чинить. Хотя я тебе, конечно, благодарна за эту силу, но... Трахни меня. Шепотом сказала она то, отчего штаны Наваки стали слишком тесными для нахлынувших на него переживаний. Мы, конечно, можем оформить тебе первый раз, но... Ты же не хочешь забеременеть в 14 лет. Да и мне 7 приемных детишек, пока с головой хватит. Давай оставим этот вопрос с девственностью и беременностью на послевоенное время. А пока мы пошалим безопасным образом. Безопасным? Ну, ты так точно не забеременеешь, хи-хи-хи. Наваки отбросил за спину сферу из земли, отвлекая вниманием лютого и воробья. Они совершенно забыли, что говорил им до этого учитель, но сделали вид, что все в порядке, пронаблюдав, как шар упал на место, где раньше Наваки убил 40 мишеней. Вспышка густой, облако пыли накрыло все в радиусе 20 метров, и изнутри расцвел огненный цветок, который сжег всю пыль и погас, израсходовав все горючее, но взамен был поглощен весь кислород, и образовался мощный вакуум, который выбил душу и оглушил даже стоящих в 200 метрах учеников. В этом взрыве тоже был минимум чакры. Эффект на этом расстоянии вы сами можете почувствовать. Наваки кричал, но ученики едва разбирали, что он говорит. Через 5 минут после того, как они прибрали раздробленные обугленные кости мишени Фуины и осознали масштаб разрушительной мощи этой секретной техники стихии земли, прибыл отряд полиции клана Учиха. Это место было в 20 километрах от Конохи, но грибное облако поднялось высоко, а взрыв услышали за десятки километров. Вот разрешение на использование полигона. Что это за чудовищная техника? Хидин клана Синджу. Первый раз слышу о такой хидин технике в клане Синджу. На то она и секретная, чтобы о ней не слышали. И очевидно, ее не может воспроизвести простое копирование шаринганом. Не так ли, Микото? Все верно, учитель. Полицейский прищурился, узнав весьма перспективную девушку клана Учиха. Последнее время она пропадала месяцами на патрулях и уже успела поразить старейшин сложностью и количеством проведенных миссий. Вполне возможно, что ее сделают женой следующего главы клана Учиха. Он решил, что как бы он не любил Синджу, лучше не портить с ней отношения и помягче решить этот вопрос. С вашим разрешением все в порядке. Удачного вам дня и постарайтесь шуметь поменьше. Пол деревни по тревоге встала. Очень извиняюсь. Это новая техника, которую я придумал только недавно, не знал, что она настолько шумная получится. Ты это сам придумал? Микото подтвердила слова Наваки. Учитель Наваки показал нам 3 уникальные техники, которые создал, чтобы показать нам наглядный пример того, как создавать свои авторские ниндзюцу. Ага, все они используют те стихии, в которых учитель Наваки слабее всего. Хи-хи-хи. Полицейский осмотрел кратер радиусом 20 метров и вырванные и уложенные в направлении от эпицентра взрывной волной деревья в радиусе 50 метров. Ага, слабейшие стихии, почти поверили. Но потом припомнили, что у наследника Синджу действительно был основной стихией суетан и датон, и воды с булыжниками на этом выжженном пустыре он не видел. Побледневший Учиха попрощался и сбежал, воображая то, что этот монстр творит своими сильными стихиями. Всего доброго, не задерживайтесь допоздна. Проводив глазами полицейских, Наваки топнул ногой, и земля в радиусе 100 метров стала чистой зеркальной поверхностью, похоронив все улики. От демонстрации силы основной стихии Наваки его ученики в шоке приоткрыли глаза, как и ожидалось от того, кто покалечил Джинчурики. Пора возвращаться. Хаэм, Микото, что с твоей походкой? От вопроса Асура Микото покраснела, вспомнив, как именно они пошалили с Наваки, и то, как она, перевозбудившись, сама потом скакала на нем верхом. Я просто растянула мышцы вчера. Странно, что ты только заметил. Наверняка не заметил бы, пока шпион под Хинге не перерезал тебе горло. Наваки прокомментировал. Хо-хо-хо, тот, кто замаскируется под Микото, рискует прожить весьма недолгую шпионскую жизнь. Она сейчас проходит такие миссии, что любой шпион, будь у него даже шаринган, слег бы на первой банде Нукининов. Лютый, я поражаюсь твоему папочке. Ты что, у него нелюбимый сын? Асура покраснела и смущенно потер нос, отнекиваясь. Да бросьте, учитель. Вы сами знаете, если он нас переведет в заслуженные чунины, а вас в джоунины, и уж что маловероятно начнет ставить реальные ранги этих миссий, то разорится на наших наградах. Понятно. Он просто скуп, эксплуатирует наш детский труд, пользуясь служебным положением и нашим юным возрастом, как оправданием для того, чтобы держать вас в генинах, а меня в чунинах. Асура нахмурился, подумав, что это как-то уж слишком плохо звучит. Все вроде и резко звучит, но правда. Микото заступилась за Хокаге, смотря на ситуацию шире. Мы козырь Конохи, и будет глупо не дать нам войти в полную силу, привлекая внимание вражеской разведки к восходящим звездам. Джаунин в 13 лет. Звучит как хорошая цель на обязательное устранение командой Нукининов-наемников С. ранга. И не поверю, что вы ни разу не слышали о подобных методах третьего Цучикаге. А мы с Асура так, бонусом на закуски к пиву. Асура, взглянув под этим углом, понял, что его учитель снова дразнит его папочкой Хокаге. Ну и пусть, главное, учитель, что это была за техника, та, которая шарахнула на всю Конаху. Это даже не техника. Просто развей по ветру горсть муки, подожди, и получится то же самое в миниатюре. Просто чтобы поджечь пыль из минералов, нужна температура немного больше, но и взрыв в случае воспламенения будет мощнее. Это явление называется вакуумный взрыв. Это суть хидина. Тот шар жидкости был сгущенный атмосферный азот. Он, когда потерял защитную пленку из чакры, испарился, доведя температуру в эпицентре до минус 180 градусов. Просто нужно сжать газ стихии воздуха в каплю и продолжать конденсировать, пока не наберется нужное количество. Теперь ответьте, в чем состояла первая атака? Угарный газ. Правильно, Воробей. Кровь проходит сквозь легкие за 4 удара сердца, насыщая кислородом эритроциты в легких и разнося его по телу. Один вдох концентрированного угарного газа обеспечит как минимум 3-4 удара сердца ядом, и концентрация уничтоженных эритроцитов в крови шиноби подарит ему долгую мучительную смерть от удушья. Или они потеряют сознание от кислородного голодания и все равно умрут. Этого можно было бы избежать, будь среди них пользователь мистической руки, но ниндзя медиков даже наша Коноха со скрипом воспитывает, а остальные деревни скорее противогазы закупит, чем озаботится здоровьем пушечного мяса. Кто заметил закономерность моих техник? Эти техники убивают, не используя чакру. Правильно, Микото. Кого можно убить такой техникой, застав врасплох? Мечника тумана, использующего самиходу, или любого другого пользователя поглощающих чакры артефактов или подобных техник. Вот как вы должны мыслить. Создавайте технику с целью решить проблему. Найдите свою слабость и компенсируйте. Микото, твоя слабость – зависимость от глаз. Научись сенсорным техникам, которые позволят тебе видеть затылком, как пользователем Бейкугана. Воробей, ты просто убогий, твоя чакра – дерьмо. Единственный шанс выжить – использовать стильхан за саламандры. Теневые клоны, которые держат на расстоянии с помощью кусаригамы, цепи или любого другого дерьма, яды, нарушающие контроль чакры врага или увеличивающие ее расход, и много синбонов со всех щелей. Твои теневые клоны должны исчезать в веере синбонов с ядом. Техника замены должна менять тебя на фугасную мину с ядовитыми синбонами. Синбоны очень дешевые, лучше купи запасную кусаригаму вместо сотен кунаев и сюрикенов. И конечно же не забудь заставить кусаригаму стрелять синбонами, когда она ударится о препятствие, и смажь ее цепь ядом. Асура, попроси у Папика купить тебе чакропроводящие клинки для чакры ветра. Это твой путь, ниндзя. Закидай врагов деньгами папочки. Ей, Наваки, ты ведь не серьезно? Я ведь не такой, но клинки с чакрой ветра звучит круто. Отлично подойдут в комбо с моей второй стихией огня. И насчет техник С-ранга, они просто куски дерьма. Сформируй из сырой чакры какой-то сгусток говна, для которого нужен контроль уровня Джоунина, добавь в него стихию и брось. Никаких печатей, тупо тонкий контроль чакры, стихия и много чакры. Всегда есть риск, что тебе оторвет руки и лицо, потому выполняйте с помощью теневых клонов, наблюдая с безопасного укрытия. Вот, вы готовы создать то, что назовут тремя пафосными несвязными словами на манер техники полета бога грома. Ха-ха, тьху. Наваки, выплюнув стрелу стихии воды, сформировал из нее плоское сверло, которое, бешено вращаясь в полете, продырявило стволы деревьев на протяжении сотни метров, оставив за собой дыр размером с тарелку. Вот вам и случайный плевок мальчика. Так и запишу, С-ранг, вот даже обертка из-под рамки для фото завалялась, с позолоченными краями, просто идеальный холст для такого сокровища. Хэймэм, вот, готово, передай папочке, что это от меня при условии свободного доступа любому шиноби уровня Джоунина. Название менять категорически запрещено. Можете изучить и использовать как шаблон массового производства техник С-ранга. Только форму поменяйте и название не сильно похожее подберите, чтобы плагиатом не считали. Недоверчивые лица детишек стоили того, чтобы отдать Хирузину одну из менее приличных идей для бронебойных техник стихии воды. Использует не самую оптимальную форму и количество чакры, но внутренняя структура чакры имитирует принцип работы водяного резака, и по идее такими можно плевками тоннели сквозь горы прокладывать. Неплохо для случайного плевка, не так ли? Но более важно показать этим троим, что я и остальные, на совершенно разных уровнях. Они будут боготворить и ценить то, что я отброшу как мусор. Зачем это мне? Да просто скучно. Пафос развожу. Начну скоро нарекать сильнейшими и легендарными генинами всякую шпану. А что звучит? Застолблю для моих кличку три легендарных генина. И Хирузина потролю, и Цунади посмущаю. Жаль репутацию Микото, но она с вечным мангики кустарного производства еще одну кличку для себя сама заработает. Будет первая Учиха, которая заработала мангики из-за запретной любви, а не проклятия ненависти. Хирузин, подергивая веком, смотрел на своего старшего сына, который с глупой ухмылкой пересказывал историю создания техники Оранга, хотя Хирузин склонялся к тому, что она могла быть оценена намного выше, если бы не ее узкий диапазон атаки. Но все недостатки компенсировались пробивающей силой снаряда, для чего очевидно и создана структура чакры стихии воды этой техники. Случайный плевок мальчика, говоришь? Ага, и переименовать нельзя. Наваки говорил, что хочет видеть на могилах врагов или хотя бы в отчетах миссии Канахи надпись вроде «Убит случайным плевком мальчика или заплеван насмерть хихихи». Хирузин чуть дымом не подавился, покраснев от едва сдерживаемого смеха. Чувство юмора у Наваки было намного лучше, чем его характер. Впрочем, Хирузин сам виноват. Он мог бы с самого начала добавить кого-то вроде Микото и Асура в его команду, назначив ему в капитаны команды Джоунина из сторонников Хокаге. Но уступил Данзай, тот нафаршировал первый состав команды Наваки пушечным мясом из своих агентов низкого уровня с числа, кого не жалко с Наваки потерять в результате ошибки разведки. И начал ошибаться. Сильно часто ошибаться. Теперь Хирузину приходится социализировать этого маленького жаждущего силу маньяка. Он даже пожертвовал своим сыном, чтобы через него хоть как-то привязать этого монстра к Канахе. И судя по тем вкладам в развитие Канахи, что время от времени приносит его сын, не все потеряно. У Хирузина, да и всей Канахи, еще есть шанс вырастить из маленького параноика преданного защитника, если уж не Хокаге и всей системы управления, то для его близких и их семей, в число которых теперь входит и семья Хирузина. Неожиданностью стала ситуация с ростом маленькой Учихи Микото. Уже сейчас в ее клане бурлит говно между семью основными ветвями старейшин Учиха. Девочка хоть и находилась в побочной ветви, но в ходе предвоенных конфликтов, которые длились 3-4 года до начала Второй мировой войны, шиноби потеряла обоих родителей, став круглой сиротой. Хоть ее и растила семья брата ее матери, ставшего старейшиной одной из семи ветвей, они не собирались распоряжаться судьбой приемной дочери или влиять на ее решение в выборе супруга. Но нынешний глава клана Учиха воспользовался своими полномочиями, решил уладить внутренние распри, назначив женитьбу на Микото как приз за кресло следующего главы клана Учиха. Хирузин, конечно, поплевал желчью от ярости, но смирился с тем, что одну из его фигур придется пожертвовать этим зазнавшимся ублюдкам. А ведь он такие планы строил на эту девочку, хотел вторую Цунади увековечить в истории мира шиноби. Тем более, из-за дружбы с Асура она как бы в его лагерь автоматически зачислится. Но теперь ее сделают подстилкой случайного красноглазого ублюдка, который запрет ее в квартале Учиха, превратив в свиноматку, производя инцестных выродков с суперглазами. Все понимали, что это нихуя неправильно, но никто не мог и поперек слова сказать ни Хьюга, ни Учиха, ни любому другому клану, занимающемуся инбридингом для сохранения кепки генкаев. Все же пример развала клана правильных Синджу четко показал, что те, кто относится к вопросу родословной спустя рукава, кончают весьма печально. По крайней мере, они еще 5 лет назад считали судьбу Цунади и Наваки печальной, но сейчас это весьма спорное мнение. Похоже, кровь Синджу все же не вода. 21. Наваки недавно посоветовал своему ученику приличное оружие. В отличие от клановых Микото и Асура, он забыл свое изначальное имя, данное в сиротском приюте, с гордостью пользуясь кличкой, данной ему учителем. Хоть с выручкой за миссии Воробей легко мог позволить себе широкий выбор лучшего оружия в Канахе, Наваки не считал его лучшим, ибо это было дерьмище хуже чугуна. Видя, как подрастают его детки и начинают практиковать метание сюрикенов и кунаев, Наваки чувствовал внутреннее негодование по отношению к их качеству. Доверить жизнь своих детей одноразовому ширпотребу из куска говна, которое местные зовут железом? Никогда. Учитель, посоветуйте хорошего кузнеца. Они все говно. Кузнец, который в моих глазах может считаться хорошим, еще не родился. Вроде бы Микото и Асура уже привыкли к истерикам своего любимого учителя. Но когда 13-летний мальчик, стоящий посредине кузнечного квартала, кричит такое заявление, все трое сглотнули ком в пересохшем горле. «Щенок, это ты кого говном назвал, а? Я тебе ща этот молот знаешь куда затолкаю?» Наваки окинул бурлящие говна вокруг него взглядом, под которым местные кустари просто начали плеваться пеной, как бешеные псы. Имя Наваки Синджу всегда было намного ярче его невзрачной внешности. Карие бледные глаза, каштановые волосы, напоминающие, в отличие от из сине-черных волос Микото, не воронье крыло, а дорожную грязь. Он не имел смазливой мордашки Саски или желтых волос с ярко-голубыми глазами. Крутого шрама Какаши тоже не было. На него второй раз не посмотрит в толпе. Даже жилетка Чунина, несмотря на его рост в 155 см, который был намного выше среднего для 13-летнего парнишки, не помогала ему стать узнаваемым среди Канахи. Все кричали на него как на обычное бесклановое дерьмо с сиротского приюта. Но Наваки плевал на это. Ему это даже нравилось. Подойдя к прилавку одного из самых свирепых кузнецов, он взял в руку случайный кунай и раздался отчетливый глухой треск, который заставил всех кузнецов в шоке выпучить глаза. Наваки медленно, палец за пальцем раскрывал кулак, и сквозь него просыпался чугунный песок, который вовсе не сверкал металлическим блеском, а напоминал скорее черную грязь. Местные технологии производства не ушли дальше печи с парой мехов и, в отличие от самурайских мечей, кунаи не ковали, а просто отливали в глиняные заготовки, шлифуя и затачивая перед продажей. «Сколько стоил этот кусок говна?» «100 рё». Наваки бросил монету кузнецу. «Столько стоит жизнь любого ниндзя, кто попытается остановить мой кулак этим куском говна. Сначала научитесь нормально отливать железо, прежде чем спорить с теми, кто не считает вас хорошими кузнецами. Создай что-то вроде семи клинков тумана, тогда и пизди мне, са. Сам-то ты больно шибко гораздо других учить. Неужели в свои-то годы считаешь себя достойным упрекнуть мастера, пусть и не лучшего из лучших?» Это сказал старик с огромной бородой, которую явно месяцами не чистили от пыли сажи, да и не стригли ее наверняка, считая, что то, что искрами отгорнило ее время от времени, сжигает уже достаточный уход. В остальном он был 150 см, и от гнома его отличала только узость его коренастых плеч. Наваки даже зауважал его за такую каноничную внешность опытного кузнеца. Цокнув языком, он посмотрел на воробья и гнома. «Ладно, все ровно, отдыхаем после миссии. Вместо тренировок я выкую пару полезных инструментов для моих учеников и покажу всем желающим цвет настоящей стали». «Стали, ха, да ты берега попутал, пацан». В мечтах, на язвительные комменты скептиков, Наваки просто показал им средний палец, уходя с торговых кварталов в сторону полигона, где он обычно мучает до полусмерти своих учеников и самого себя, показывая им, что они нихуя не достигли человеческих пределов, и даже он недоволен своим нечеловеческим уровнем силы. Кроме его учеников, следом увязались три старика с десятком молодых чумазых подмастерьев. Наваки не спешил, придерживаясь доступного им темпа. Придя к берегу речушки шириной в 2 метра и глубиной по колено, Наваки остановился и, вытащив с воздуха один за другим несколько свитков, выбросил их. Ученики привычно метнулись, поймав их, и смутились, поняв, что их собачья дрессура была выставлена на обозрение посторонним. Но не теряя времени, они развернули свитки на том месте, где стояли, призвав из хранилищ 3 ящика размером в кубический метр. «Древесный уголь, кунаи и сюрикены, учитель, что вы?» Наваки топнул ногой, из земли выскочила глыба земли, еще один шаг, и глыба сжалась в цилиндр высотой 4 метра. Он взмахнул рукой, пропитав чакрой ящик с сюрикенами и другим трофейным ломом, собранным на полях сражения или бандитских лагерях. Делал он это частично из-за хозяйственности, скупости и жадности, ибо мог все унести в Фуина, но больше тренируя стихию земли и способности сенсора. Сжав кулак, Наваки превратил эти кунаи, пропитанные стихией земли, в железную пыль. Немного тяжелее было пропитать чакрой древесный уголь, но и он вскоре стал пылью, которая с помощью стихии земли прямо в ящиках была поднята вздувшейся землей и засыпана в горловину 4-метрового горшка диаметром в метр. Забросив сверху пару ведер речного песка, Наваки начертил 4-сторонний фуин вокруг трубы. Рассадил учеников по углам рисунка, сел на свободный угол и сказал: «Джоконда, ты вливай стихию огня, лютый, ветер, воробей землю. По моей команде снимите печать сгущения чакры и начинайте вливать чакру, и, давай». Сразу от 3 учеников поднялись столбы синеватого свечения, которые заставили их волосы трепетать. Сами ученики с облегчением дышали, будто сбросив с плеч мешок песка. Наваки тем временем регулировал подачу стихии в горшок. Не прошло минуты, как с верхушки начал валить черный дым и лететь искры. Наваки подкрутил кое-что в фуинах, и вскоре этот густой дым сменился мощным малиновым пламенем, вздымающимся на 3 метра выше трубы. Кузнецы, наблюдающие со стороны, просто уронили челюсть. Такого использования чакры они еще не видели, особенно в своем ремесле. Они посчитали конструкцию этой печи слишком громоздкой и излишней, но вскоре жар от покрасневшей глины горшка дошел и до наблюдателей. Сидящие в 5 метрах от этой печи ученики Наваки были защищены давлением их освободившейся с заточения в теле чакры. Она в сгущенном состоянии уже привычно заполняла каждую клетку тел учеников, и теперь, когда давление исчезло, она переполнилась, собравшись густой пленкой вокруг тел детей. Такую чакру все еще можно пускать на ниндзюцу, потому можно считать, что у учеников Наваки в 10 раз больше чакры, чем положено, но этот объем будет восстанавливаться все с той же базовой скоростью, которая чуть выше обычного из-за баланса духовной и физической энергии, который уже выровнялся даже у выросшего в приюте воробья. Как тут не выровняется за год адских тренировок, где одинаково до полумертвого состояния доводились и тело, и душа. Внутри же местного аналога доменной печи чакра учеников устроила местный филиал ада. Чакра воздуха усилила пламя, подняв его температуру до 3000 градусов. Самые тугоплавкие металлы вроде вольфрама плавятся при температуре ниже этого, а минералы и прочие шлаки просто выгорают. Чакра Земли в то же время тщательно сепарировала все составляющие этой адской похлебки. Наваки тщательно разделил все металлы и вытянул их с печи сквозь поры в глине, оставив в печи чистое железо с примесями угля и хрома. Слитки рафинированных непонятных металлов сформировали прямоугольные бруски и соскользнули по земляному желобу в сторону, ожидая дальнейшей судьбы. Кузнецы подошли, косясь на белые от температуры прямоугольные бруски разных размеров, пожимая плечами. Очевидно, что этого металла слишком мало по сравнению с тем, что туда загрузили, да и на сталь не похоже пока. Наваки не заставил их долго ждать и, встав с угла Фуина, скомандовал своим ученика кончать подачу чакры. Те, утерев пот, сбежали, прыгнув прямо в одежде в речушку. «Я думал, что сварюсь!» — крикнул Асура. Наваки, не обратив внимания на их крики, извлек из земли кусок глины, сформировав на ней плотный узор из выемок, напоминающих плотно расположенные ряды кунаев. Еще одна такая форма рядом была ее зеркальной копией. Наваки, недолго думая, залил эти формы раскаленным металлом из доменной печи с самых нижних ярусов. По-нормальному ему пришлось бы особым образом закалить эти детали, давая им несколько часов на остывание и т.д. Но Наваки владел чакрой воды и земли, которая включала в себя и железо, если, конечно, способностей и фантазии ниндзя хватит. Пропитав чакрой стихии две чугунные плиты, он проконтролировал процесс сформирования металлической решетки металла и собрал остатки шлаков, повышая частоту железа до 98. Уделив особенное внимание рабочим поверхностям плит, он постарался сделать их идеальными с геометрической точки зрения. Остудив их чакрой воды, Наваки отбросил их в сторону, создав новую форму для двух плит, заполненных сюрикеновыми узорами. Последняя, третья плита была для десятков прямых заготовок под двусторонние и односторонние заточенные клинки мечей, всех размеров от полуметра до полутора. Далее тонкая работа была окончена и началась тупая штамповка. Наваки создал три пары колонн, на которые поставил пары чугунных штамповочных плит под сюрикены, кунаи и мечи, и начал тупо лить на них раскаленный металл из доменной печи, вырабатывая весь наплавленный металл. Когда мечей накопилось чуть больше тысячи, Наваки начал штамповать только кунаи и сюрикены. Чтобы ускорить процесс, Наваки в штамповочных формах охлаждал металл стихии воды до температуры закалки и швырял сюрикены с кунаями в заполненные сконцентрированной стихийной чакрой воды. Наваки при желании мог менять свойства жидкости, которую он создает из чакры, и это не испарялось, превращаясь в пар, имело весьма низкую теплоотдачу, почему и поглощало тепло с металлов очень медленно, позволяя их кристаллической решетке создать наиболее прочную структуру без всякой ковки. Другое дело было с мечами. В отличие от кунаев с сюрикенами, которым важнее твердость и прочность, мечи должны быть твердыми только на кромке и быть достаточно пластичными, чтобы не разбиться как стекло при ударе друг об друга. Конечно, в местной школе фехтования никто в здравом уме не использует меч как щит, предпочтя уклониться. Любое парирование, если не угробит заточку местного меча, то просто переломает его пополам вместе с мечником. Вот тут Наваки пожалел, что наштамповал аж тысячу этих кусков говна. Детишкам поиграть хватило бы и сотни, но он решил про запас их наделать и пока распределял поглощение температуры водной стихии и формируя решетку металла клинка с идеальным балансом твердости и гибкости на любом участке клинка. Кузнецы стояли как завороженные, наблюдая за квадратными кирпичными бассейнами для закалки десятков тысяч кунаев и сюрикенов с мечами. Они такой производительности в жизни не вдели. Они сами за месяц десяток говняных мечей или сотню-другую сюрикенов с кунаями отливают, а тут за день такое арсеналище Наваки почти сам выработал. Ладно, чакрой таинственные фуины плавят металл на отлично, но они не слепые, чтобы не заметить, что суть вопроса в штамповочных формах и качестве материала. Про то, что Наваки тонким хирургическим контролем еще и закалил все клинки до уровня кованого меча, им, наверное, лучше не знать. Цик, не семь мечей тумана, но сгодится для практики моим детишкам. Кузнецов от такого бормотания Наваки аж трясло от обиды, и слезы на глазах наворачивались. Они и правда осознали, что штамповали настоящее говно, а не оружие шиноби. Во избежание массового харакири они вынуждены были сбежать и закрыться в депрессии, бухая и говоря внукам о том, что кузнечное ремесло было их величайшей ошибкой в жизни. Наваки тем временем обмотал бинтами место крепления рукояти меча с односторонней заточкой и бросил его Микото. Она поймала и взвесила меч, заметив, что он не шлифован и тупой, но уже был весьма привлекателен и геометрически совершенен, никакой кривизны. После полировки он и вовсе в зеркало превратится. К тому же металл был невероятно чистый, напоминал скорее серебро, чем привычное темно-серое железо, которое уже через год покроется бурыми пятнами ржавчины. Новаки, намотав бинты на еще одну заготовку, сказал: «Отражай мои удары этим клинком». «Отражать? Не стесняйся ставить жесткий блок. Этим кускам говна нужен тест-драйв, иначе я не вижу смысла тратить время на их заточку, чтобы потом узнать, что они хрупкие, как стекло». Микото и начала спарринговаться, пока Асура с Воробьем вовсю затачивали кунай вольфрамовыми напильниками, которых Наваки наклепала из шлака штук 100 про запас. Меняя меч за мечом, она все больше привыкала к прочности меча и, используя ту базу данных, что накопировал Шаринган, начала формировать подходящий стиль владения мечами такой прочности. Как оказалось, парирование ударов создает слишком много возможностей для атаки, когда ты сражаешься с противником, который привык уклоняться, или к тому, что их удары никто не рискнет блокировать, боясь быть разрубленным вместе с мечом. Когда звук ударов начал напоминать удары молотом по рельсам, Асура и Воробей уже не могли сосредоточиться на заточке, и в ужасе уставились, как Наваки и Микото рубятся аки-джедаи, высекая искры при каждом столкновении полутораметровых больших широких мечей. Мало того, что Микото Шаринган активировала, став по-читерски быстро реагировать, она еще и нашла в своем хрупком теле силы, чтобы махать пудовой железякой, как стрекоза, крыльями. То, что Наваки поспевал за ее темпом, еще умудряясь контратаковать из-за своей скорлупы и идеальной обороны блоками и парированиями, совсем не удивило его учеников. Больше поражались прочности этих металлических болванок мечей, которые хоть пружинили, вибрируя всем лезвием при ударах, и защербились, но не показали ни намека на то, что они погнулись. В эти времена металл или хрупок, или гнется, другого не дано. И теперь, благодаря Наваки, его три ученика и десяток анбу вынуждены натянуть факт существования другого типа металлов на свое мировоззрение, а после вернуться и натянуть это самый факт на мировоззрение начальства. Наваки не удивился тому, что после того, как они прибрались, запечатав оружие и формы для штамповки фуины, пришлось отсыпать немного добра на пробу Хирузину. Воробей тем временем вернулся домой и начал сборку конструктора под названием «Стальная кусаригама» в количестве 10 штук, для которых Наваки специально отлил особо прочных прутьев для звеньев цепи и 10-килограммовые шипастые грузы с петлей. Сам главный прут с косой имел несколько тонких сквозных отверстий под разными углами, в которые можно будет напихать пружин с дротиками, чтобы при ударе можно было преподнести врагу сюрприз побольше, чем просто прочная сталь. Он всерьез размышлял над предложением Наваки и готовился превратить своих врагов в подушки для ядовитых синбонов. 22. Наваки в очередной раз был вызван Хирузином в кабинет Хокаге. Сейчас рядом со стариком стояли еще несколько стариков, а на краю стола лежали бумаги, намекая, что это не для Хокаге, а именно для Наваки. В очередной раз прокляв хитрого ублюдка, Наваки молча взял документы и пролистал. «Хмм, неплохо потрудились. Хорошо скопировали мою печь, но ничего не работает». «Да оно и не должно работать. Без ниндзя-медика ранга со стихией воды и земли, который разбирается в металлургии. То есть ты разбираешься. В общем, в чем мы ошиблись? В том, что чакра и стихии с фуинами тут лишние. Что? Эта печь работает и без всех этих трюков. Мне было лень возиться несколько дней, и я срезал углы чакрой. На самом деле то же самое можно сделать за неделю труда людей без любого намека на чакру. Да не может быть. Как минимум она нужна для той штуки, похожей на форму для запекания печенья у моей жены. Это штамповочный станок. И чакру можно заменить механическим приводом на элементарном водяном колесе с парой рычагов и педалей. Ладно, надоел. Наваки вытащил из фуина несколько крупных листов и практически касанием руки, рисуя чакропроводящими чернилами, набросал простейшую конвейерную линию для штамповки кунаев и сюрикенов с подробными инструкциями для всех рабочих линий и прочие детали эксплуатации, включая технику безопасности и работы по строительству и демонтажу доменных печей. По факту такую печь гасить не нужно, сыт горючее и металл, и стабильный поток чугуна со сталью не иссякнет. И это Наваки тоже указал в проекте, рассчитав стоимость материалов, сырья и окупаемость линии. Пихни эту пачку бумаг какому-то бизнесмену, и он ее с руками оторвет. Хирузин тоже, роняя слюну, выхватил, просматривая все бумаги с такой скоростью, будто у него шаринган пробудился. Дочитав отчет о годовой прибыли и прогнозы рынка, после того, как они его перенасытят 5 наций дешевой сталью, Хирузин глубоко затянулся трубкой и, тяжело выдохнув, спросил: «Это ведь уничтожит экономику страны Земли. Их металлы обесценятся, а мы, то есть наш Дайми, сможем скупать у них сырье за копейку. Бля, может мне дать эту шапку тебе поносить? Чую, год-другой и ты прижмешь все 5 наций. Есть пара заготовок для этого, Но нахер мне эта шапка, если с ней в комплекте идет товарищ Шимура? Хирузин подавился дымом и, едва сдерживая смех, понимающе кивнул. Ваши аргументы весьма убедительны, как всегда. Так сколько ты хочешь за этот вклад в развитие экономики Конохи? Вакак завернул. Не страны огня, а именно Конохи. Монополию хочет. Ну и правильно, эти чертежи и оружие пострашнее биджу с джинчурики. Кстати, Ними Конохи тоже при первом Хокаге торговала. Кстати, за сколько их продали и где деньги, никто не сказал. Впрочем, судя по тому, от кого Цунади научилась играть в азартные игры, вполне вероятно, что сестренка с гордостью продолжила начатое дедом дело и просаживает остатки выручки за хвостатых. Но вернувшись к нашим Хирузину со старейшинами, хочу десятину, хм, не конкретную цифру, а десятую часть прибыли, сколько собираешься вложить. Для начала 3 комплекта штамповочных форм, деталь весьма сложная в производстве. Это даст толчок нашему общему предприятию, а также технологии, что у вас в руках, этого достаточно для десятой доли. У меня в руках, протянул как бы неосознанно Хирузин, крепко держа чертежи. Пока, только у вас в руках, подтвердил Наваки, и лицо Хирузина опустилось, обретя холодную рассудительность. Он только что осознал, что если у Наваки есть заготовки на все 5 наций, то это включает в список и страну огня, где находится Коноха. Маленький звереныш уже заматерел до такой степени, что даже Хокаге должен правильно выбирать слова. Дожился, блять. Он поспешил подтвердить сделку с этим мелким дьяволом. Тогда пусть наше сотрудничество останется монополией. Конечно, я верю в потенциал Конохи так же, как и Хокаге верит в меня. Что это за намек? Хирузин прищурился потихоньку, осознавая, что крысеныш говорит как-то на удивление многозначительно. Он припомнил недавние дела и уточнил. Кстати, мы недавно обсудили с Мита сама поступление твоих внучат в Академию Ниндзя. Также тем детишкам, что служат клану Узумаки, тоже не мешало бы пройти обучение в Академии. Естественно, им не обязательно становиться генинами после обучения. И тем более не обязательно отправляться на фронт. Наваки кивнула и сказал. Раз уж вы упомянули моих детей, то я планировал провести для них курсы мистической руки. Они достаточно подкованы в анатомии, их контроль чакры на уровне чунина. Думаю, если вы организуете им практику в госпитале Конохи, это пойдет на пользу нам обоим. Мистическая рука, это же Эранг. Ты уверен, что можешь обучить этому искусству своих 7 малышей в 5 лет? Они начали учить фуиндзюцу в 3 года. Не сомневайтесь в моих генах, я и сам бы начал учиться раньше 5 лет, если бы сестренка и бабуля меня не разбаловали. У Хирузина задергалась века. У него средний сынишка 8 лет недавно поступил в академию и совсем не радует деда тем, что вместо учебы и тренировок устраивает драки с сиротами с приюта. Еще недавно родился 3 сын Асума. Может его отдать на воспитание в клан Синджу? Его самого вон как первый и второй воспитали. С раздумий Хирузина вывел Наваки. У вас еще вопросы? Ах да, я думал тебе позже рассказать. Но у тебя скоро длительная миссия в стране травы. Через 2 недели ты и твои ученики отправитесь туда и выполните пару диверсий линий поставок деревни Скрытого Камня. Также желательно дестабилизировать политическую ситуацию в этой стране. Больно они легко пропускают караваны из страны земли по своим мостам. Я наведу справки по их инфраструктуре, экономике и политике. Хорошо. Если будут конкретные вопросы, реши это как обычно в архиве. Наваки, вспоминая страну травы, обычно думал о 2 вещах. Там Наруто в покрове биджу в драке с Орочимару озверел после получения 4 хвостов и Сакуру приложил. Тот бой был важен тем, что Орочимару огреб таких повреждений, что решил поймать тело Саски пораньше, но не рассчитал и его поймал Саски до смерти. Но хитрый гад как-то пережил это и жив-здоров еще при Боруто. Вторая ассоциация у Наваки была с какой-то тюрьмой из филлерного фильма. Там была седая девка с недоразвитым рининганом и самым бесполезным геномом в мире. Сдохнуть, чтобы главный герой жил. Именно так работал ее геном и никак иначе. Ах да, там еще есть клуб садомазонасильников, которые кусали и насиловали мать Карину Узумаки. Глаза Наваки расширились на полпути от Хирузина домой. Он яростно оскалился, осознавая, что не может терпеть такого обращения к родственнице бабули. По крайней мере, если кусать и насиловать будет кто-то кроме него. К тому же, какая проблема в том, чтобы он стал биологическим отцом Карин? Короче, хрен соски, а не кусать его дочурку. А клуб садомазохистов? В топку. Пусть потом помашут ручкой клану Учиха на том берегу реки Стикс. А хотя пустить их всех на бесчеловечные эксперименты будет рациональнее. Тем более бесполезный геном не так бесполезен, когда им владеет кто-то кроме тебя. Можно пару полезных женщин реанимировать и превратить в инкубаторы, производящие геномы пополезней. Навакей сам не заметил, как крепко решил ввести в семью Синджу еще одну потерянную сестренку из клана Узумаки. Правда, его мысли то и дело соскальзывали в самые темные дебри его разума, придумывая самые безумные эксперименты с фуинами, которые созданы не столько для корысти Навакея, а для мучительных страданий испытуемых. Но рано или поздно он придумает достаточно полезный эксперимент, чтобы убедить самого себя, что на него можно выделить этих людей. Точнее, хватит того, что их будет не так жалко, как остальных. Пара недель в кругу семьи и прием ванной в компании с молоденькой Мита быстро исцелили душу Наваки после целого года резни обедневших селян и нукининов, подавшихся в разбойники. Он, как и обещал, научил детей мистической руке. Есть приемы медицинских техник попроще, вроде чакроскальпеля или чакронити, но они полезны только в том случае, если контроля чакры не хватает до того, чтобы освоить мистическую руку. Конечно, чакры — это зеленая иллюминация с ладошек, жрет как не в себя, но результат может быть просто мгновенным, если пользователь знает, чего конкретно хочет от тела пациента и каким образом этого от него добиться. Да хоть новую печень регенерируй или третий сосок отрастить на лбу, главное, дай правильные инструкции телу, а точнее клеткам организма подопытного. Чакроскальпель и чакронить в свою очередь режут и сшивают чакрой. Но эти медицинские техники доступны для неокрепшего разума бескланового шиноби, который умеет только жрать, спать и ныть о том, какие эти клановые все ублюдки и как несправедлива к ним жизнь. А остальные просто ебошат на тренировочных площадках, чтобы потом лучше всех убивать за деньги, и в ниндзя медики никогда в здравом уме не пойдут, пока в штанах у них еще есть натюрморт с пары орехов и... В общем, не мужское это дело чакронитками вышивать по натуральной коже и резьбой по кости с последующей ампутацией заниматься. И естественно, Наваки не собирался учить этому своих детей. Расинган, по его мнению, более полезный кусок чакры, чем чакронить или скальпель. Если захотят, сами выучат, а у него времени мало. Мистическая рука в этом деле проще. Просто выпускай чакру через тенкицу на руках с намерением вылечить и направь с ее помощью тело пациента к необходимому результату. Также пара хитрых приемов по диагностированию и несколько сотен страниц справочника с описанием всякой расчлененки тоже были полезны в этом деле. Повезло, что детишки привыкли к сырому мясу и крови и к своему возрасту не выработали такую бесполезную вещь, как мораль и гуманность. Они просто слушаются папочку и режут поросят, изучая их внутренности и собирают их обратно, стараясь не напортачить так, чтобы они не скопытились в течение следующих суток. В общем, поручить их толковому хирургу без мистической руки, который укажет им, что и где склеить и каким образом что удалить, то детишки вытащит с того света ни одного смертника. Оставив их учить матан и мучить мелкий скот, Наваки пошел взять миссию в стране травы и обрадовать своих подопечных возможностью сбежать из-под контроля их кланов, папочек и просто от человеческого социума, устроив резню в масштабах маленькой страны и разнеся местную инфраструктуру в хлам. Звучит очень увлекательно, но также не исключен риск, что их вынудит убить несколько шиноби из скрытого камня и, возможно, изнасиловать пару кунайчи. Но Наваки думает, что парни и Микото готовы к этому. Да, он собирался устроить групповушку с Микото и пленными кунайчи, выполнив один из пунктов списка дел, которые нужно сделать с Микото, пока ее не трахнул Фугаку и она не родила Итачи Сасуке. Он сделает пару фото и попробует с их помощью пробудить Мангеки у Сасуке. Или просто заставит его визжать в истерике и плакать кровью. А если серьезно, то будет сложно заставить Сасуке и Наруто родиться в принципе. Но Наваки постарается. Он рассчитывал еще дожить до Сарады, Химавари и Чоча, дать им повзрослеть, а потом трахнуть их чисто из принципа. Он ведь сам себя в прошлой жизни не простил бы, если бы не трахнул сестру Барута и его жену. А то, что он трахнет Хинату, и вовсе не обсуждается. Это прямо цель его реинкарнации. Он много рассуждал о смысле своего перерождения и теперь, прилично заматерев, чувствуя себя в безопасности, понял, что выживание уже таким не считается, и решил не врать самому себе. Он хочет трахнуть все, что имеет киску и пару пышных сисек. Он думал, что тот опыт, в результате которого родились его детки, что-то изменит. Но нет, он немного помучился, поукорял себя и прошло. Мораль шиноби слишком расплывчатая для долгих мук совести. Он вставил Микото, трахнул ее попку от души и понял, что не собирается с ней прекращать это делать, даже если она выйдет замуж. В этом случае они, наверное, испытают больше азарта, сделав это на футоне, где Микото будет спать с Фугаку, пока маленький Итачи спит в соседней комнате, а Фугаку пашет на смене в полиции. Ох, да, старый добрый жанр порно с похотливой женушкой и сантехником. Но пока лучше сосредоточиться на миссии в траве. Хи-хи-хи, скрытая трава. Сук, смешно звучит. Жаль, что никто не поймет. 23. Наваки проснулся из-за того, что кто-то звонил в рельсу молотком. Сначала он не понял, к чему бы это. Но потом он понял, что вокруг война и все такое. Так просто никто не будет шуметь в 3 часа ночи. Подорвавшись, Наваки распылил мельчайшие частички стихийной чакры воды и земли, создав подобие эхолокатора, который реагировал не на звук, а на пыль и влагу в воздушной среде. На территории поместья все источники чакры были знакомы и никаких движущихся пустот не было обнаружено. Впрочем, это не удивительно. Клан Синджу не такая уж и важная цель. Вероятнее, что нападающие помимо основной цели задания попытаются захватить женщин и детей кланов Хьюга и Учиха или на худой конец все-таки пойдут за Кушиной. Именно из-за нее Наваки проверял окружение. Допускать идиотизма вроде выселения Кушины в квартал клана Узумаки, Наваки не стал и держал их всех при себе в самом центре клана Синджу, и в рот он ебал все традиции и мнения уважаемых старейшин Конохи. Все, кто захотят кусочек Кушины, сначала должны пройти без приглашения 100 метров клановой территории целым куском, а потом уже Наваки с ними обсудит вопросы по поводу традиций. С легкой руки Наваки безопасно передвигаться в воздушном пространстве клана Синджу не могли даже сраные жуки клана Абурами. Небольшие уступки были сделаны для третьего Хокаге, Орочимару и Джирай, но для этого им пришлось сдать образец чакры и прочитать длинный список пунктов, как именно нельзя входить к Цунаде домой, чтобы выйти на своих ногах, а не на носилках вперед ногами. А еще в список исключений внесли Минато. Наваки был не против этого мелкого засранца в гостях у Кушины, хотя сейчас он уже почти год пропадает на фронте. Чего такого страшного наворотил Наваки, что над его поместьем и птицы боятся летать? Да просто объединил элементарные навыки фуиндзюцу вместе с всевозможными элементами детекторов света всех спектров, давления, вибрации и еще много чего. Проверил это дерьмо на безопасность, потом добавил десятки тысяч корректирующих надстроек, чтобы оно не убивало цыплят и собак клана Синджу, а для начала опечатывало чакру и способность двигаться, а потом уже начинало анально карать незваных гостей каменными сталагмитами. Конечно, есть еще много нюансов, но в случае, если кто-то вместо того, чтобы пройти через ворота, перепрыгнет забор клана Синджу, его убьет нахер сотни не самых гуманных способов, и это Наваки донес до всех знакомых, кроме Данза. Наваки всегда рад этому товарищу и его пташкам, но систему безопасности ради него отключать не собирался, пока он не запишется на прием в будке КПП. Да и Орочимару был весьма ограничен в доступе лишь мощеной брусчаткой и парой комнат для гостей. Наваки не собирался доверять этой гадюке и давать ему малейший шанс добраться до своих детишек, а то сука возжелает тел маленьких мальчиков и потом... Хер отобьешься. Наваки приоделся в то, что не жалко испачкать кровью и кишками, взял полутораметровый клеймор из ограниченной серии «Заточенная рессора» и пошел этой самой вещью родину защищать. Далеко ходить не нужно было. Первые потроха заточка вкусила уже через 1.5 километра. Наваки все так же выпускал частицы водной и земляной стихии, мониторя пространство вокруг себя в радиусе 0.5 километра, и, заметив ползущее пятно с легкими намеками на чакру, спросил свои, не получив адекватного ответа, просто расхуярил невидимку пополам, заляпав стены тонким слоем фарша. Не то время, чтобы дважды спрашивать и осторожничать. Сейчас единственное, что остановит руку Наваки, это протектор с символом Конохи или Шенинган с Гейкуганом в глазах. Остальные товарищи, страдающие бессонницей, пусть не жалуются на то, что они, как и Нузуки с собаками, не бегают, как Абурами с жуками не ходят или как Нара с ананасовыми прическами не выделяются. Анбу. Ну, если они, суки, еще не собрались отражать нападение врага, то стоит усомниться, правильные эти пчелы и правильный ли у них мед. Прихлопнуть под шумок пару ублюдков из корня Наваки никогда не откажется, так что пусть отличительными и клановыми знаками светит и молится, чтобы не попасть под руку невыспавшемуся Наваки. Могло показаться, что 3 километра это солидное расстояние, но Наваки преодолел его шуншином за 30 секунд, по пути пройдя насквозь несколько подозрительных пустот в окружающем пространстве, распылив их в кровавый туман. Когда он добрался до самой гущи, то обнаружил своих учеников, небрежно сеющих смерть, прогуливаясь по полю брани, будто за хлебом вышли. Воробей порадовал звоном цепи кусариком и ливнем из каменных синбонов, которые через один взрывались, попадая в тела противника. Очевидно, парнишка последние дни практиковался в этом оружии, комбинируя атаки с привычными плевками иглами. В паре километров от них под стеной раздавался громкий звон металла. Это Микото учила местных ниндзя, что блокировать пудовую стальную рельсу кунай им так себе идея, разрубая нападавших на куски с завидной точностью и жестокостью, пользуясь преимуществом шарингана. Тут и знания анатомии не нужны, чтобы понять, что каждое попадание этой херней смертельно, а если не сдохнут, то пожалеют о том, что не сдохли, сгорая в едком пламени коронной стихии клана Учиха. Микото умудрялась бессистемно плевать огнем и молнией, как с пулемета, поджигая конечности и лица нападающих с предельной четкостью, характерной для шарингана, подбирая самые неожиданные моменты для нападения, не прощая любого, кто моргнет в схватке с ней. То, что она при этом махала полутораметровым заточенным рельсом в левой руке, отбиваясь от вражеских атак, швыряя в ответ кунаи и сюрикены правой, делала ее просто машиной смерти по сравнению с обычной серой массой. Эх, видел бы Мадара эту красоту, пустил бы скупую слезу гордости за свой клан. Не перевелись богатыри, то есть не выродились еще учихи, если у них такие 14-летние девочки растут.